Глава 19. Айрилет. Явившись на бескрайние просторы библиотеки, Киона ахнула. Нет, не от восторга, ее она уже видела, а от досады. Это ж сколько надо книг пересмотреть, прежде чем что-то там найти? Может, дождетесь, когда пройдет курс лекции по летоисчислению и религии? Хмыкнул Катранец. «Что же тогда ты его не ждешь?» — вздернул бровь я. «Любопытство. Незнание не дает мне покоя». «Наверное, сложно осознавать, что являешься единственным в своем роде», — вздохнула с сочувствием принцесса. «Вовсе нет», — фыркнул Киллиан и первым подошел к мисс Ахари. «Здравствуйте. Можно мне те же фолианты, что я читал в прошлый раз?» «Киллиан». Радушно отозвалась леди, поправив очки. «Да, конечно. Я записала их название и сектор. Сейчас помогу найти. А вы что хотели, молодые люди?» Окинула она нас взглядом. «Мы бы хотели ознакомиться с любыми источниками, где упоминаются первоначальные расы, создания, боги и учения о мироздании», привела принцесса перечень. Чем вызвало мое изумление. Первым делом она назвала разделы, что собирался просмотреть я, а уж потом свои. Эк, вы замахнулись. Таких книг очень много. А самые ранние записи можно посмотреть? Загорелись у нее глаза в предвкушении. Только если дадите слово, что в ваших руках они не рассыпятся. Их уже давно никто не трогал. Все самое необходимое для программы было выписано в новые учебники. Может, вам их хватит? Нет, нет, не волнуйтесь. С учебниками мы в любом случае ознакомимся на уроках. Тогда ждите. Можете пока занять свободный стол. Хорошо. Мы прошли с ней вглубь книгохранилища, минуя несколько стеллажей по широкому проходу между ними. Нам открылся читальный зал, заставленный длинными деревянными столами, отполированными до блеска. «Надо же, ни царапинки!» — хмыкнула Киона. «А мне здесь нравится!» Она развернулась в мою сторону. Ее лицо озарила улыбка, длинные волосы колыхнулись и задели мою кисть, заставив удивиться от необычных ощущений. «Позволишь?» Протянул я аккуратную руку к ним, но, не преодолев всего пару сантиметров, замер. Сначала Киона схватилась за хвосты, причем достаточно резко, словно хотела уберечь. Я понимаю, это вторжение в личное пространство, но мне стало любопытно. — Только осторожно, — произнесла она неуверенно, не отрывая взгляда от моих рук. Я прикоснулся к длинным локонам, и меня снова, как и пару секунд назад, накрыла необъяснимая легкость. Прохладные, гладкие и сине-черные волосы также источали аромат цветов. Это не масло, а ее личный запах. Разве такое возможно? Кто ее второй родитель? Точно не человек. Моя ладонь ощущает в них явные потоки силы. Может, дело не в ней, а во мне? Я знаю, когда мне врут. Улавливаю тончайшие запахи, словно хищник. Чувствую магию там, где ее в принципе быть не должно. Непонятные цвета в наших аурах сбивают с толку. Кто мы? Кажется, я произнес это вслух. Я не знаю, ответила принцесса, с интересом следя за тем, как ее волосы переливаются синевой в моей ладони. И как я раньше этого не заметил? Они светятся. Я тут же их отпустил, и слабый отсвет погас. Теперь уже мы оба разглядывали их, как диковинную вещь. А, вот вы где. Забирайте вашу макулатуру. Я на курьера не нанимался. Раздался голос Киллиана со стороны. Да, давай, отозвалась принцесса и стянула часть книг с его рук на стол. Из-за них сокурсник не видел толком стола, не то что нас двоих, что радовало. Думаю, не стоит делиться нашими уникальностями со всеми подряд. Первыми мы изучили два свитка. На них были нанесены только рисунки. «Вот это, скорее всего, демиург Занна!» — указала принцесса на самую крупную фигуру. «Полуобнаженная женщина с крыльями и раздвоенным языком?» — усмехнулся Катранец. «Думаю, язык тут лишний. Кто знает, когда и кто сделал эти рисунки? А эти четыре нарисованные следом столбик — боги!» «Сатар, Адилас и Ридана», — указал я на три из них. «Уверен?» «Да, по крайней мере, схожие черты имеются». «В принципе, логично», — пожала плечами принцесса. «В руках женщины ребенок, а под ногами колосья. Она вполне может быть Риданой, а рогатый мужчина — Адиласом». «Тогда кто четвертый?» — спросил Киллиан с интересом, подняв на нас голубые глаза. — Я мало что вообще помню. Может, поможете разобраться? — Лендар! — ответила Киона с неприязнью. — По словам профессора Айвола, он, возможно, виновник того, что на нашей земле происходят прорывы. — Это не могут быть байки? — Нет, — резко ответил я. — Боги существуют. Версии... «Не исключена!» «Все верно!» — продолжила эльфийка. «Напротив Лендера — Грас, напротив трех богов — Феритан, который вращается вокруг первого. На нем мы, а далее солнце». «А эти пять птичек вокруг Феритана?» «Где?» — изумилась Киона. «Я вижу только четыре!» — нахмурился я в свою очередь. «Смотрите внимательнее, вот тут!» – ткнул когтем Киллиан. Мы присмотрелись и обнаружили затертую поверхность, на которой слабо отслеживалась еще одна галочка, обозначавшая птицу. «Такое ощущение, что кто-то пытался соскоблить изображение!» «Если бы не она, то я предположила, что это драконы!» После недолгой задумчивости прозорливый Катранец указал на надпись, нанесенную по краю свитка. Кто знает рунический язык? «Вручаю вам я волю, что принесла с собою. Свободу выбора дарю, судьбу вам в руки отдаю». Перевели мы с принцессой текст синхронно и недоуменно друг на друга уставились. Все больше вопросов и ни одного ответа. Хотя я намерен получить хотя бы несколько после приватной беседы с одной очень странной брюнеткой. Видимо, это была ее заключительная речь перед тем, как феританцы стали жить самостоятельно, надеясь преимущественно на свои силы и возможности. Пожал плечами Киллиан, прервав наши гляделки. «Думаю, следующее пояснение мы услышим завтра на лекции. Но изображение Занны на этом свитке меня разочаровало», — вздохнула Киона. Следующей книгой оказалась мифология. Катранцы там были, изображение Занны тоже, но ни одного слова о таких, как я. История ранее не встречала черноглазых, ушастых созданий, даже кровожадных. Судя по намекам тех богов, я приносил окружающим страдания. Киона разочаровалась и в этой книге. Все изображения демиурга были изуродованы то головой птицы, то хвостом змеи, и ни одна картинка не повторилась. Образ всегда был разным. «Хотела бы я взглянуть на ту статую в храме еще раз, но, увы, это невозможно. Здесь нет упоминания о том, где она могла бы быть, как взывать к ней. Даже никаких пометок о том, что прорывы Грасской нечисти могут быть связаны с ее исчезновением. Похоже, ее действительно забыли». «Ты же слышала, это всего лишь догадки и предположения профессоров Академии. Давай посмотрим еще один свиток», – предложил я, разворачивая следующий пергамент. На этот раз нам открылось десяток малых изображений со способами умерщвления катранцев. Киллиан и Киона шарахнулись от него в стороны, как от чумного, а я посмотрел еще мгновение и свернул его. «Что-то мне не хочется уже узнать мельчайшие подробности становления мироздания», — потерла руками виски принцесса. У Катранца лицо спряталось за бесстрастной маской. «Ладно, хватит на сегодня», — сделал я заключение, подхватывая злосчастный свиток. «Киона, нам надо пообщаться». «Вы идите», — произнес рыболюд бесцветным тоном. «Я еще почитаю». «Не засиживайся», — положила принцесса руку ему на плечо. Покидая библиотеку, я попросил Киону подождать и повернулся к библиотекарше. «Леди Охара, могу я попросить вас убрать этот свиток настолько далеко, как сможете? Никто не должен на него наткнуться». Пожилая магичка аккуратно развернула его и поморщилась. «Простите, ребята, я не знаю, как этот свиток попал на полку первоначальной истории. Частично он ей принадлежит, но не столь значительно. Уберу». «Мы еще придем». «Хорошо, буду рада вас видеть». Я развернулся обратно, но Киона рядом с собой не обнаружил. Зато услышал ее гневную реплику из коридора. «Надо же, какой сюрприз!» — оттеснил принцессу к стене незнакомый мне блондин, расставив громадные руки по сторонам от нее. «Чтоб тебе провалиться!» «Ты, как и всегда, безумно рада меня видеть. А я рад тому, что здесь нет твоих старших родственничков. И сделать тебя своей игрушкой мне никто не помешает». Парень произнес это с таким ядом в голосе, что даже меня передернуло от отвращения. «Что ж, проблему надо решать сразу, причем жестко». Я подошел со спины и схватил обидчика своей спасительницы за горло, крепко вцепившись в него пальцами. Раздался болезненный хрип, и светловолосый здоровый парень упал на колени перед принцессой, судорожно хватаясь за мою руку. Я наклонился и произнес тоном, не терпящим возражений: «Еще раз увижу тебя рядом с ней, забудешь, как звать маму. Намек понят?» В ответ мне раздалось согласное кряхтение. Я отпихнул парня в сторону, опрокинув на вечно чистый ковер. Подхватил Киону под руку, не торопясь увел ее за собой. Как только мы удалились на приличное расстояние, меня накрыла злость. Его игрушкой. Кем бы он ни был, подпускать его к принцессе нельзя. Меня не раз бесили заигрывания темного с принцессой. Проехаться кулаком по его физиономии хочется все чаще. А тут чей-то папенькин сынок так просто заявляет на Киону свои права. Сейчас, мне кажется, я готов заступить дорогу каждому, кто к ней подорвется. Вынужден признать, не только потому, что благодарен ей и жду ответной помощи. «Айрилет!» Кажется, она окликнула меня уже не в первый раз. Я перевел на нее взгляд и заметил явное волнение. «А куда мы идем?» «В столовую. Пока проясним пару интересных деталей, время уже подойдет к ужину». Киона комфортно разместилась за тем же столом, что и днем, а я обратил внимание на улицу. За окном солнце стало клониться к закату. Быстро, однако, за книгами время летит. Подставив стул спинкой вперед, я сел напротив, облокотившись на него руками. Какое-то время мы смотрели друг на друга изучающим взглядом, словно в первый раз встретились. Но потом эльфийка не выдержала. «Ну так что?» «Откуда ты знаешь древний рунический язык?» «Намеренно не учила. Как только я наткнулась на руны впервые, сразу смогла их прочитать. Полагаю, это одна из возможностей моей золотистой ауры. А ты где его выучил?» «Если б я знал», — усмехнулся я в свою очередь. «Ну да». «Сколько тебе лет?» Внезапно спросил я не то, о чем собирался, переведя взгляд на мягкие губки. «Это важно?» – напряглась она. «Очень». 18. Я выпрямился и снова окинул ее взглядом. Проклятие! Я думал, ей не менее полусотни. Кто ее отпустил учиться охоте на нечисть одну? Она же еще малышка совсем. Как бы разобраться с тем, что в нас скрыто? Я не помню ни одного заклинания, хотя обладаю всеми стихиями и пространством. «Мы научим тебя заново!» Наконец улыбнулась она снова. «Я сама могу ставить только мороки и огненными шарами пуляться через раз!» «И неплохо держишь воздушный щит!» хмыкнул я, вспоминая обвал в подземелье. «Он совсем легкий. Правда, прочность его зависит от уровня сил мага. У меня он был слабоват. Когда мы провалились перед статуей, я вывихнула себе кисть!» Я поморщился. «Ты сильная!» «Вовсе нет!» – улыбнулась она скромно. «Не стала верещать от боли!» – поправил я ее. «А, это? Ну, я когда гадости фрейлинам делала и не с таких высот срывалась, заметая следы, сшибала коленки, локти, но это ерунда, бывает гораздо больней!» В тонком голоске прорезались нотки печали, а в глазах блеснули слезы. Я успел лишь изумиться, но настроение ее вновь подскочило, когда в проеме дверей появилась наша новая компания. «Киона, мы обыграли мужскую сборную! Май была на высоте, она быстро схватывает!» — улыбнулась львица. «Похоже, они успели умыться и переодеться». «Ланс тоже участвовал», — скромно улыбнулась Роза, присаживаясь рядом с принцессой. Я уловила суть игры, но слишком уж она жестокая, на мой взгляд. «Зато ты успела увидеть своего лиса во всей красе!» — усмехнулась Шиана. «Кстати, а где он?» Его перехватила Солана. Пыталась наорать, но Ланс быстро напомнил ей, чей он приспешник. «Радует, что жестокого обращения с зооморфами я пока не видела!» — произнесла Киона. «Иначе бы их хозяевам настучало по шапке!» Легкое хихиканье прервалось, и все направились к раздаточной за горячим ужином. Уже поздним вечером я вышел во двор и разместился на ступенях академии, глядя в небо. Малышка Май увязалась следом и тихо сидела рядом, не теряя улыбки с лица. Я погладил ее между ушей, чем вызвал благоговейный прищур желтых глаз. Меня терзали вопросы, и в то же время необходимость в ответах отступала на задний план. Я втягиваюсь в размеренный жизненный ритм. Но не стоит забывать, что мрак наступает мне на пятки. «Кто я?»